Глава 33. Ревнивцы. «Мам!» Психуя, пытаюсь быстро влезть в длинное платье с глубоким вырезом на спине и высоким горлом. И не спалиться с просвечивающими кое-где через белье засосами. «Я себя хреново чувствую». «Не настолько хреново, чтобы отказывать Инге Максимовне, верно?» «Мама Эдика». «Я ее не люблю». «Ты никого не любишь», — раздражается мама. «Ну, это не совсем правда, конечно». «Не забывай, что Инга Максимовна — это поддержка отца в крае». «Да, ее брат входит куда-то там в верхи команды губернатора. Раньше этот факт мне был до звезды, а теперь я с ужасом понимаю, что это хреново в свете грядущих событий». Начинаю себя чувствовать мелким винтиком в огромной машине, на которой все смотрят с осуждением за то, что он сломался и теперь стал угрозой поломки всего механизма. Пощадите. «Мам, ну вот если бы мы не начали встречаться с Эдиком, неужели папа бы не договорился никак иначе с Ингой?» «Ну, тогда у них были отношения другого плана, деловые. Но ты...» «А я тебя об этом предупреждала, помнишь?» «Перевела их на другой уровень. Пути на прежний теперь нет, Яся. Теперь это личное. И только от тебя зависит, личное с положительным или отрицательным оттенком. Поэтому произведи хорошее впечатление на Ингу». «Да не нравлюсь я ей, мам». «Почему это?» «Потому что я не преклоняюсь перед ее Эдиком». «Но я чувствую, что не нравлюсь». «Ерунда». «А что будет без этой поддержки?» «Ты неверно ставишь вопрос. Не просто поддержка исчезнет, а начнется противодействие. Я же говорю, личное». «Ну и что будет-то, что?» «Откуда я знаю, Яся? Я в тонкости не вникаю». «Как же достало!» «А что, собственно, изменилось?» Пытливо смотрит мама. «Тебя все устраивало?» «Почему Ваня свободен от этого, а я вдруг влипла?» «Ну, погоди. Может, и Ванечке хорошую невесту подыщем?» «Но-но-но». Бросаю гневный взгляд на маму. «Отстаньте от него, у него есть девушка». «Кто?» «Кто надо?» «Не хами». Беззлобно слегка толкает меня в затылок пальцами. Выходит. Матерюсь, надевая высокие шпильки. Поправляю прическу, делаю макияж. «Нахрена тебе приспичил этот Эдик?» — вопрошаю к своему отражению. «Не могла Ивана дождаться?» «Как с ним теперь объясняться?» «Инга, конечно, не Эдик, но лучше бы Эдик, честное слово». «Мама!» — высовываясь с балкона, уточняю еще раз. «Эдика же не будет?» «Не вижу ни одного повода для ревности, но гад-то мой чокнутый. Он не успевает, у него физиотерапия». «Ну и славно». «Спускайся, за тобой приехали». Подхватив клатч, иду на заклание, потому что тупая овечка. Как сейчас разруливать? Присаживаясь к Инге на заднее сиденье. «Ярославна, рада видеть. Добрый вечер». Чмок, чмок. Расцеловываемся мы, не касаясь друг друга губами. «Инга молода. Наверное, все еще хороша с собой. Но короткая стрижка, ледяные глаза и тонкие, претензиозно сжатые губы делают ее образ каким-то сухим, скрипучим и некомфортным. Ну и к тому же Инга, шальная императрица, похлеще меня. Только я про оторваться, а она про оторвать». Листает мне на телефоне фотки. «Это мы для вас сняли квартирку. Нравится?» «Классная. Общежитие там, конечно, на высшем уровне, но семейной паре, мне кажется, не камильфо». «Я не уверена, что сдам язык». «Эдик говорит, что ты не стараешься и совсем расслабилась». «Это правда». Если ты не поступишь на курс, то мы решили, что поживешь там годик, освоишься получше с разговорным, походишь на подготовительные, наймем маститого репетитора. Мы с Алексеем Михайловичем. Понятно. А что за показ? Перевожу тему. Спортивных брендов. У Эдика совсем ничего спортивного. Выберем ему вместе пару луков на будущий сезон. Что там сейчас в тренде? Заодно пообщаемся в приятной атмосфере. Зачем ему спортивное, если он это не носит? Но это вопрос риторический, и я его не задаю. Мне совершенно все равно, в чем будет ходить Эдик в следующем сезоне. Могу выбрать, закрыв глаза. Мы немного опаздываем. Открываю свой клатч и понимаю, что забыла телефон. Быстро проходим между рядами, усаживаясь на первый. Рядом со мной остается пустое место. «Если Эдик успеет», — комментирует Инга. «Да боже!» На душе неспокойно, что не могу даже переписываться с Ваней. И оказаться с ним рядом хотя бы так. Мы сидим на самых блатных местах с торца подиума. Модели идут, освещенные яркими рампами, прямо на нас. Мальчики, просто ух, есть на что полюбоваться. Мне где-то третьим фоном навязчиво кажется, что лица знакомые. И само дефиле организовано очень зрелищно. Парни-модели подходят к краю подиума, делают сначала фиксацию на пару секунд, красуясь в прожекторах, а потом сальто с края в зал и обратно идут уже по залу. Некоторые тянут к ним ручонки, проходясь по их телам подушечками пальцев. Они, игнорируя, двигаются в закулисье. Из любопытства рассматриваю сидящих недалеко людей. Есть знакомая. «О, девушка Тарханова, я ее помню». Она с улыбкой поднимает фотоаппарат, ловя кадр. Поднимаю взгляд на сцену. «А вот и Марат». Ухмылочка, сальто. И тут до меня доходит, где я видела эти лица. А этот год новый, тот был старый, тот был херовый. «Что ты говоришь?» — наклоняется Инга. Отрицательно мотаю головой, не сводя взгляда со сцены. «Он здесь!» «Я не вижу пока, но знаю, чувствую!» «Капец! Это что еще за социальная нагрузка на самбо-мальчиков?» И через минуту на сцене появляется Иван. Вальяжно доходит до конца сцены, улыбка, пару раз пружинисто подпрыгивает на краю и крутит двойное. Мое сердце испуганно сжимается, боясь, что он не успеет докрутить оборот и неудачно рухнет об бетонный пол. Вскрикиваю. Но он успевает. Ну, конечно, успевает. Навороченные кислотные кроссы уверенно впечатываются в пол. «Дайте, я ему врежу!» «Гад!» — цежу я, выдыхая. «Вот нафига так выделываться?» Свет бьет ему в лицо, и я остаюсь незамеченной. «Ты его знаешь?» — следит ревниво за моим взглядом Инга. «Ну, конечно, это же мой брат!» — оправдываюсь я. «Да?» — сразу меняется ее тон. «Хотела пригласить вас на ужин, но парни, как мне показалось, не поладили между собой. Эд против. Не знаешь, в чем проблема?» «Они просто очень разные. Не свожу взгляда со сцены. Появляется сначала Роман в образе, чуть надменный, пафосный, с непроницаемым лицом. Потом опять Марат со своей пьяной кошачьей улыбочкой. И мое сердце ускоряется. Вот, Иван!» Губы растягиваются в улыбке. «Ну, красавчик же! Ваня самый шкодный из всех и откровенно заигрывает с публикой, стреляя глазками. Парни больше не крутят сальто. Теперь, доходя до крайней точки, они с вызовом срывают футболки и майки, обнажая торсы. Какой образ тебе понравился?» «Господи, вижу я, что ли, эти образы. Я кроме глаз их, тел, улыбок и не помню ничего. Спроси меня, в каком цвете Иван выходил, и не вспомню». «Все супер. Эдик любит зеленый цвет», — съезжаю я. Встречаюсь взглядом с тархановской подружкой. улыбнувшись, кивает мне. Киваю приветливо в ответ. Ну вот. Незаметно смыться уже не получится точно. По подиуму теперь идут спортивные дивы. Тарханова встает, идет к закулисью. Там несколько крутых фонов с брендами, и параллельно идет фотосессия. Я на минутку, встаю я. Ищу взглядом Ивана. Возле одного из фонов его как кукленка тискают, облепив две девицы, позируя с ним. Улыбается, гад. Упирая руки в бока, встаю напротив. «Воркаут!» — подлетает следующая порция пищащих девок. «Можно с вами сфотаться? Мы вас обожаем!» «Охереть!» — начинаю выделять ее токсины. Парни послушно встают втроем, за плечи обнимая подошедших девушек. Дежурные улыбочки. «А можно с нами?» — следующая порция на подходе. «Мне кажется, у меня, как у кобры, начинает открываться капюшон». «Бегите нахрен все! Это мой гад!» Мстительно прищурившись, вальяжно иду к нему, врезая каблуки в пол. «Яша, а с нами можно?» Подлетают еще какие-то тёлки. «Нельзя!» Цежу я, подходя к нему в упор. Он, наконец-то, застывает, заметив меня. Челюсть падает вниз. «Ясь! Ого!» Глаза шокированно распахиваются. Мне хочется отметелить его по симпатичной морде клатчем. Но это, наверное, не впишется в образ. Не облучился еще под фотоспышками. Его пацаны ржут. «Яша, беги! Дурак я, что ли?» Подхватывает меня под бедра. Крупная шпилька из прически падает на пол. Волосы рассыпаются, закрывая нас каскадом. «Яйца тебе оторву», — шиплю на него гневно. Смеясь, тянется за поцелуем. «Яш, Яш, Яшин, камеры!» Окружают нас парни, закрывая своими могучими плечами. Опомнившись, с ужасом смотрю ему в глаза. Опускает меня на ноги. Прокашливаюсь. Пипец, совсем голову с этим гаденышем потеряла. Отворачиваюсь от него, поправляя волосы и слепо оглядываясь. «Яська, ты просто пушка!» — шепчет мне на ухо, ведя костяшками по плечу. «Я чуть язык не проглотил. Мое сердце колотится. Хочу тебя прямо сейчас». Шлепаю клатчем по шалящим пальцам. «Иван!» «Эй, ты моя вообще-то, ну-ка быстро мне отдалась!» С шутливой угрозой. Фыркаю от смеха. «Ты как здесь?» «Я теряюсь». «Ярославна!» Холодно и яростно окликает Эдик. «Нет». В ужасе поворачиваюсь. «Вот ты где!» Измеряет презрительным взглядом нашу компанию. «Пойдем, мама ждет». В шоке рефлекторно дергаюсь к протянутой руке под внимательными взглядами Яшиных друзей, не соображая, чего боюсь больше, отца или Ивана. Но не тут-то было. Иван властно дергает меня за вторую, впечатывая в себя. Эдик нахмуривается и так удивленно дергает бровями вверх, словно до него доходит. Они смотрят с Иваном друг другу в глаза. Парни делают шаг в стороны, словно подчеркивая происходящее. «Ваня, Ванечка!» — истерично шепчу я. «Пусти, пожалуйста, я дома, клянусь, я все объясню». Я по его глазам вижу, как на мгновение он теряет тормоза, они стекленеют. Демонстративно на мгновение впивается в мои губы, не отводя взгляда от Эда. «Ну, это полный трэш», — обмекаю я. «Добейте тогда уж». «Иди», — отпускает. Мое лицо так горит, что сейчас вспыхнет белым пламенем. Я почти бегу, стуча каблуками, игнорируя руку Эдика мимо него. Жесть, жесть! Малой кровью мне теперь не обойтись. Ваня, гад ревнивый.